Глава 20. Новая миссия. Челнок вынырнул из режима невидимости почти над самым центром ВКР. Алекс едва успел заметить саванну, со всех сторон примыкавшую к строениям. Как крестоносец, использовав специальный код, прошел сквозь защитный экран и приземлился на 18-й площадке. Вокруг не было заметно ни одного корабля. Видимо, Джаз позаботился о том, чтобы крестоносец не попадался лишний раз на глаза. «Прибыли, шеф», — доложил Макс, повернувшись в полоборота к Алексу. «Еще нет», — ответил тот, указав на иллюминатор. Площадка оказалась секретом. Не успел челнок невидимых сесть, как часть покрытия прямо под ними стала опускаться вниз, а через несколько секунд над кораблем сомкнулись створки люка. Крестоносец медленно поплыл вниз под землю на специальном лифте. Остановившись через пару минут, корабль оказался в небольшом ангаре. «Вот теперь прибыли», — сказал Крас. Открыл люк и прыгнул на палубу ангара, не дожидаясь, пока опустится трап. Макс и Гарри последовали за ним. Алекс осмотрелся по сторонам. Ангар был хорошо освещен, но никто их не встречал на родной базе. Рядом стоял еще один корабль, уже знакомый ему по прошлому полету, на землю Сэры, штурмовик типа Керн. Внезапно на запястье Алекса ожил коммуникатор. Это был Джаз. «Бери своих орлов и опускайтесь на 17 уровень. В помещение 226А. Лифт в углу ангара. Код 563916SA. Жду вас через 2 минуты». «Понял, генерал», — ответил Крас. «Мы идем». В углу, как и ожидалось, Алекс увидел лифт. Он набрал нужный код. Дверь магнитного подъемника бесшумно отодвинулась в стену, пропуская невидимых. Крас коснулся висевшего в центре кабины антигравитационного шара управления и мысленно назвал нужный уровень. Дверь закрылась, лифт провалился в глубину. С момента прибытия в центр ВКР капитана невидимых не покидали чувства, сходные с ощущениями загнанного зверя. Он сейчас был как бы чужим среди своих, то есть он знал, что не виновен ни в чем. Но все остальные, в том числе и его коллеги-разведчики, думали, что он убийца советника президента. И это положение заставляло его все время оставаться на стороже. Сейчас его единственным союзником был только генерал Джаз и двое бойцов, что дышали ему в затылок. Остальные могли просто выполнить свой официальный долг, пристрелив или арестовав его. Поэтому Алекс не стремился сейчас оказаться в центре внимания, а Ральф, похоже, об этом позаботился. Ни на посадочной площадке, ни в ангаре, ни в лифте никто из сотрудников центра им не повстречался. Значит, и в помещении 226А никто не должен их ждать. Лифт мягко остановился на следующем уровне. Крас сделал несколько осторожных шагов вперед и сразу увидел дверь с голографической надписью 226А. Кроме нее, на площадку лифта выходило только три двери – B, C и D. Этот сектор центра не отличался сейчас многолюдностью, хотя на двери 226А висела дополнительная голограмма – предполетный инструктаж пилотов. «Похоже, нам сюда», – сказал Алекс и ткнул в дверь. Макс и Гарри вошли следом в помещение, заполненное креслами-симуляторами, перед каждым из которых висела сфера – электронная копия карты звездного неба. Программы в них менялись в зависимости от миссии пилота. Генерал Джаз был уже здесь. Он сидел в кресле шефа-инструктора, покуривая свою знаменитую сигару. Его единственный глаз напряженно блестел. Пальцы левой руки барабанили по столу. «С прибытием, господа!» – саркастически проговорил генерал. «Ну и наломали вы дров за последние дни. Садитесь!» Невидимые расселись по креслам пилотов. Судя по свирепому блеску всевидящего ока генерала, на головы разведчиков должна была обрушиться буря немалой силы. И она не заставила себя ждать. «После того, как вы, капитан, убили советника президента, господина Пьера де Сантремора, и расстреляли знаменитый на всю планету карнавал Бонас-Айресе, мягко говоря, вы привлекли к себе внимание многих людей, в том числе и самого президента Союза рас Земли». Генерал перестал барабанить по столу и подался вперед. «Я уже получил приказ о вашей поимке любыми средствами. Формально этим занимается полиция, но мое ведомство обязано ей оказывать любую помощь». Алекс кивнул, как бы одобряя этот шаг. Джаз криво усмехнулся и продолжал. «Вас будут искать везде и, прежде всего, притрясут этот центр. Хотя и уверены, что капитан-убийца здесь не появится». На всех континентах планеты уже введен специальный режим поиска. Орбита Земли перекрыта патрульными катерами. К счастью, полиция уверена, что вы еще здесь. Молчаливый до этой минуты Гарри неожиданно выпалил. Но, генерал, ведь мы и правда еще здесь? Лицо Джаза перекосило. От удивления он даже вынул сигару изо рта. «Ну и дисциплинка у вас, подразделение, капитан Красс», – медленно выговорил он, справившись с возникшим желанием немедленно отправить Гарри в антибиологическую переработку. «Неужели правительственные средства уходят на воспитание таких разгильдяев?» Красс бросил уничтожающий взгляд на Гарри. Тот осекся и попытался раствориться в воздухе. «Он будет наказан, генерал», – ответил Красс. «Безусловно, будет. С удовольствием. Не предвещавшим Гарри ничего хорошего в будущем», — подтвердил Джаз. «Как только все немного уляжется, если уляжется, я лично об этом позабочусь». Гарри побледнел и попытался вжаться в кресло, где и так едва помещался. Разобравшись с карьерой Гарри, генерал Джаз снова затянулся сигарой, выпустил кольцо едкого дыма и сказал: «В общем, так. Через 4 часа вы отбываете с этой планеты на военную базу флота внешнего сектора на Уране и пробудете там вплоть до особого распоряжения. Вы – команда военных техников из специального подразделения по установке генераторов типа М на ударные корабли флота. Легенду и коды для вас уже подготовили. После изменения внешности будете заниматься там поиском разведчиков-загов. По нашим данным, заги очень интересуются намеченной установкой 20 генераторов типа М на только что построенные крейсера, которые войдут в ударную группу адмирала Гримальди». Ральф Джаз снова затянулся, нахмурил брови и добавил: «Это все. Капитану Красу приказываю остаться для получения дальнейших указаний. Остальным ждать его в соседнем помещении». Макс и бледный Гарри, откозыряв, удалились. Генерал еще раз окутался клубами едкого дыма, словно дракон из древнекитайских сказок. На несколько долгих минут в центре предполетной подготовки пилотов воцарилось молчание. «Теперь детали», — наконец выдохнул Джаз. «У нас появились данные, что Натали Портес недавно объявилась на одной из площадок горнорудной компании «Дакар», ведущей разработки глубинного месторождения на островах Туамоту в Тихом океане. Компанию «Дакар» через подставных лиц, конечно, курирует советник президента Севастьянов». «Она действует открыто?» – удивился Красс. «Даже догадываясь, что я жив?» «Уверен, она точно знает, что ты жив», – ответил генерал. «Может быть, она и мутант, но уж точно не дура. Она изменила внешность и рисунок кожи». «Она теперь брюнетка?» – поинтересовался Алекс, как бы невзначай. «О чем ты думаешь, капитан?» – не выдержал Джаз. «У тебя на хвосте сидит вся полиция центральной планеты. Плюс неизвестная, но мощная организация ищет твоей смерти. Про загов я даже не говорю. А ты опять за свое». Генерал перевел дух и продолжал: «Пожалуй, я прикажу Шилле Бристоль сделать из себя такого урода, что даже заги на тебя не позарятся». Красс был удивлен. «Шилле Бристоль?» – переспросил он. «Разве она в курсе операции?» «Да, в курсе», – рявкнул в ответ генерал. «А кто, ты думаешь, будет заниматься изменением твоего тела и снабжением твоей группы новейшими биологическими разработками по обнаружению загов и мутантов? Я, что ли?» «У меня и без тебя, капитан, проблем хватает. Скоро может начаться такая свистопляска прямо в Солнечной системе, мало никому не покажется». Встретив вопросительный взгляд капитана невидимых, Ральф пояснил: «Есть косвенные данные и новый прогноз центрального биокомпьютера о возможном нападении загов на Солнечную систему. Первые наиболее вероятные цели – исследовательский центр на Плутоне, а теперь еще и Уран, где группируется флот адмирала Гримальди. Твоя задача – не допустить никакого террора на орбите Урана до окончательной установки генераторов на корабли. Иначе мы можем оказаться безоружными перед флотом загов, о которых у нас нет точных данных до сих пор». «А как мои ребята, не проявились?» – уточнил Крат. «Мне было немного не до них в последнее время, но я на них надеюсь». Генерал отрицательно качнул головой. «Возможно, они погибли. Связи, как ты понимаешь, нет. Но если они разнюхали что-нибудь, то эта информация нужна нам уже сейчас, как воздух. Потом может оказаться поздно. Мы должны быть готовы к нападению». «Но, шеф», — высказал сомнение Красс, — «ведь биокомпьютер иногда ошибается». «Может быть, опасность не так велика?» «Вероятность нападения на Плутон и верфи Урана 90%, — отрезал генерал. Тут не до шуток. И твоя красотка Натали Портес в этом тоже как-то замешана. Но на кого она работает, пока не ясно. Я займусь ей, пока ты на Уране будешь спасать наш новый флот. 120 генераторов — такого еще не было в истории Земли». Алекс не поверил своим ушам и даже привстал с кресла от удивления. «Но вы же только что сказали...» «Точная информация, сынок», — усмехнулся Джаз, — «должна быть известна не всем. И уж тем более необычным головорезам, пусть даже и элитного подразделения. По нашим данным, разведка загов из кожи вон лезет, лишь бы проникнуть на верфи Урана. И если они доберутся до твоих ребят, то уж найдут способ вытянуть из них всю информацию. Мы не имеем права пустить псу под хвост почти 100 лет подготовки, а также 55 ударных крейсеров, 10 дредноутов и 6 эскадрилий новейших штурмовиков, способных управлять временем с помощью своих двигателей. Кажется, один из таких штурмовиков я заметил в ангаре, предположил Крас. Отличная машина. Она мне спасла жизнь, когда я летел на землю. Она самая, кивнул Джаз. Штурмовик типа Керн, с генератором Магеллан на борту. На нем, в режиме невидимости, ты доберешься до Урана. С такой машиной полицейские патрули тебе не помеха. «Все, проваливай». Генерал грузно поднялся и затушил окурок о хрустальную пепельницу, висевшую перед ним в воздухе. «Свое новое лицо, спецтехнику и легенду получишь у Шилы Бристоль на 29 уровне. У нее там новая лаборатория». По лицу Джаза промелькнула хитрая усмешка. Своему новому кораблю они дали гордое и загадочное имя «Берсерк», хотя без споров не обошлось. Присваивать имена кораблям в приказном порядке Крас не хотел, он все-таки ценил дух дружбы, который сложился в подразделении невидимых. Служили здесь не за страх, а за совесть, но Гарри с Максом сначала высказались за что-то попроще. Громобой, например, старший или смерть загом, но после того, как Алекс рассказал им кое-что об истории далеких и диких предков, название было всеми одобрено. Берсерками. У древних викингов называли самых отчаянных воинов, которых в бою не брал ни меч, ни стрела, ни копье. Несмотря на то, что бились они почти всегда без доспехов, смерть, как правило, обходила их стороной, отчего соплеменники считали их заговоренными. Такое сравнение понравилось даже Гарри. Конечно, можно было назвать корабль просто викингом, но это название было уже избито и замусолено. По Солнечной системе летала добрая сотня разномастных викингов. Кажется, одна из военных серий кораблей тоже носила такое имя. Кроме того, если верить Красу, викингов было много, а берсерками среди них считались единицы. Так что для корабля разведчиков название подходило как нельзя лучше. Ровно через 4 часа после получения приказа от генерала Джаза новоиспеченный берсерк покинул атмосферу центральной планеты, скользнув мимо патрулей полиции, как призрак. Крас решил не залетать по дороге на Сатурн, поскольку все необходимое оружие и снаряжение оказалось уже погруженным в штурмовик. Джаз об этом позаботился заранее. Об остальном позаботилась Шила Бристоль. На борту берсерка находилось сейчас трое людей, которые отшатывались от своего отражения при каждом неосторожном взгляде в зеркало. Оттуда на них смотрели совершенно незнакомые лица. Макс стал брюнетом и слегка подрос. Его скулы подались вперед, а щеки ввалились. Гарри также похудел и сменил цвет волос на нечто среднее между белым и рыжим. Самого Краса доктора Шила Бристоль сначала хотела лишить волос вообще. Но после отчаянного сопротивления и мольбы пациента доктор смягчилась. Крас предпочел бы застрелиться, чем облысеть раньше времени. Так что вместо лысого, худого и поджарого мужчины из капитана невидимых сделали невзрачного шатена с опухшим лицом. По легенде, именно так теперь выглядел старший техник Том Пикс, начальник команды военных техников. Двух его помощников, коротышку и здоровяка, звали Дэн и Кватро. Оба имели статус специальных техников с допуском второго уровня, позволявшим работать на военных кораблях Звездного флота. Еще не успев привыкнуть к своему новому облику, друзья уже подтрунивали друг над другом. Так привыкание проходило быстрее. А капитан Крас вспоминал романтическое прощание с Шилой Бристоль в стартовом ангаре, после получения из ее рук мини-контейнера с листьями цессарии, позволявшими на расстоянии до 100 метров определить, кто перед тобой – человек, зак или мутант. Кроме того, Шила снабдила группу специальными источниками-обоймами для бластера, которые выключали зага на 5 часов без вреда для здоровья. Возникни необходимость взять его в плен. Были также шарики смерти, заряды, предназначенные для гарантированного уничтожения этих живучих тварей. Один такой шарик, попав в тело зага, вызывал мгновенный паралич всех клеток инопланетного организма. Правда, оружие это еще ни разу не испытывали в бою, но по теории оно должно было бить безотказно. Крас по привычке больше надеялся на бластер. Но против таких врагов, как эти хвостатые зеленокровные бестии, бластер не всегда мог оказаться лучшим оружием. К тому же, по словам Шилы, у пленного зага был выявлен очень низкий болевой порог. И если в бою зага не продырявит лучом во многих местах, он имел все шансы на самостоятельную регенерацию выжженных тканей. Капитан Невидимых слушал все наставления начальника секретной лаборатории в полуха, мысленно сравнивая роковую и смертельно опасную блондинку Натали Портес и очаровательного доктора с длинными темно-рыжими волосами. Впрочем, Шила Бристоль тоже не была ягненком. Служба в таком подразделении обязывала всех сотрудников стрелять без промаха или любого оружия, водить космические корабли и делать много такого, о чем простой обыватель 28 века даже не подозревал. Когда предполетный инструктаж подходил к концу, капитан Невидимых решил, что его симпатии склоняются в сторону рыжеволосой красотки. Тем более, что Натали Портес при следующей встрече ему, скорее всего, предстояло убить. Алекс даже хотел поцеловать милого доктора на прощание. Момент был подходящий. Макс и Гарри, то есть Дэн и Кватро, уже погрузились на корабль, но не решился. Его смущало свое новое лицо, вызывающее сейчас ощущение неполноценности. «Ладно», — решил Алекс, — «поцелуй, когда она вернет мне мое лицо». «Но уже это точно». Он махнул рукой и забрался внутрь штурмовика. Шила в ответ тоже помахала ему и как-то медленно, как показалось Алексу, опустила руку. Это вселяло надежду, но сейчас его ждал уран и боевые машины. Макс, Дэн посмотрел на показания приборов, а затем бросил взгляд на главный экран. Все сходилось. «Прибываем, капитан», — доложил он. «Через 10 минут выныриваем в обычное пространство, неподалеку от урана. Дальше идем на фотонном движке». «Действуй, Дэн», — кивнул Алекс. Короткий полет подходил к концу, а очаровательная улыбка Шила все не уходила из памяти. «Все усвоили легенду?» – спросил Алекс, чтобы отогнать посторонние мысли. «Кватро, повтори задание». Несмотря на то, что Гарри сбросил несколько килограммов в процессе изменения внешности, оставшихся вполне хватало, чтобы по-прежнему называть его здоровяком. Когда он в полоборота повернулся к Алексу для ответа, кресло второго пилота издало протестующий треск. «Поосторожнее, толстяк», — предупредил его Макс. «Корабль еще совсем новый». Гарри откашлялся, словно собирался спеть, и забубнил, пропустив слова друга мимо ушей. «Мы, специальная команда высококвалифицированных техников, прибыли для выполнения монтажа секретных генераторов. Имеем допуск второго уровня. База, на которой мы проходили обучение, находится на Марсе, в расположении частей третьего эшелона обороны Земли». «Как тебя зовут?» — резко переспросил его Крас. «Гарри... тьфу ты! То есть Кватро!» Гарри осекся. Капитан Невидимых покачал головой. «Послушай, Гарри, я начинаю думать, что генерал Джаз был прав насчет тебя». «Что вы, шеф?» — взмолился здоровяк. «Этого больше не повторится. Просто кличка какая-то дурацкая. Кватро. Они могли бы придумать мне что-нибудь покруче. Ты думаешь, я тащусь от того, что меня теперь зовут Том Пикс?» «Короче, парни, советую выучить свои имена как название разделов устава Звездного флота. Хотя вы его наверняка тоже не знаете, дармоеды». Крас замолчал на секунду. «Шеф», — уточнил Гарри, — «вы всегда ругаете нас такими древними ругательствами, что мы с Максом, то есть с Дэном, не всегда их понимаем. Вы бы нам их растолковывали как-нибудь». «Как-нибудь растолкую», — согласился Крас. «А пока учите легенду и повторяйте имена. Как меня зовут, техник Кватро?» «Старший техник Том Пикс, капитан», — бодро ответил Гарри. «О званиях тоже приказываю забыть», — ответил Крас. «Мы просто техники». «Так точно, просто техники», — подтвердил информацию Гарри. Синяя вспышка за передним экраном заставила их прерваться. «Прибыли», — доложил Макс, управляющий штурмовиком. Смазанные силуэты звезд за иллюминаторами стали более четкими. «До орбиты Урана еще час лета на фотонных движках», — сообщил Макс. Он мог бы и не трудиться, планета была уже видна невооруженным глазом. Этот покрытый льдом бело-голубой гигант в 4 раза превосходил Землю. Его масса была столь огромна, что планета притянула к себе 15 разнокалиберных спутников, имевших такую же одинаковую для всех бело-голубую поверхность. На спутниках, так же, как и на самом Уране, царил вечный холод, хотя на планете имелась и слабая атмосфера. Лишь входящая по массе в первую пятерку спутников Миранда отличалась оригинальной внешностью. Ледяные утесы, кратеры и снежные валы располагались концентрическими кругами. Осматривая планету и ее спутники, капитан невидимых вспомнил, что незадолго до вынужденной командировки на Уран генерал Джаз рассказывал ему о системе обороны этой планеты. Именно здесь создавалась самая мощная военная база в Солнечной системе на случай нападения вероятного противника. Каждая военная база должна хорошо охраняться, а это особенно. Крас знал, что под монотонной бело-голубой поверхностью спутника Урана скрывается огневая мощь, способная отразить массированное нападение равного или даже превосходящего по уровню техники противника. Вопрос в том, насколько превосходящего. Все 15 спутников Урана, включая красавицу Миранду, были плотно нашпигованы батареями лучевого огня, пусковыми установками фотонных торпед дальнего радиуса действия и системами быстрой установки гравитационных мин, способных преградить путь непрошенным гостям. Военные даже смонтировали на 4 спутниках новое секретное оружие, официального названия которого еще не было, и даже Джаз еще не знал подробностей. Именно здесь, за несколькими рубежами защиты, Земля собирала свой ударный флот, который в случае необходимости должен был преследовать врага где угодно, благодаря своим сверхсекретным двигателям, способным разгонять и замедлять время. Капитан невидимых попытался рассмотреть корабли на орбите Урана, которые, по словам Джаза, уже прибыли сюда. Но ничего не увидел, кроме самой планеты, спутников, звездного неба и одного патрульного штурмовика. «Внимание! Борт номер 202011» раздалось по внутренней трансляции, которую Макс по привычке врубил на полную громкость. «Ваш код доступа на базу подтвержден. Следуйте за нами через шлюз в энергетическом щите. Мы доведем вас до места назначения». Повинуясь приказанию, берсерк пристроился в хвост патрульному штурмовику.